Эпилог. Я согласился с предложением Зотера о создании отряда. Хотя и не потому, что стражники так уж нужны мне для освобождения семьи. Нет, они нужны мне после. Снова остаться единственным бойцом среди толпы тех, кто не может и шага ступить в лесу. В лесу второго пояса с его зверями, так и норовящими оставить в ране яд. Нет, спасибо. В этот раз без меня. Но и по дороге двигаться я бы не смог. Она всего одна, от ясеня к двум холмам. Ни к чему попадаться на пути старших других фракций, которые могут спешить в ясень. Вообще ни к чему попадаться на чьи-либо глаза. Была такая семья Приблуд из первого в ясене, да. Была, да в одну ночь и пропала. Сгинули все. Говорят, следы уходили в лес. Не иначе съели их там через пару дней, или сектанты утащили. Лучший выход для меня и семьи. И вот для того, чтобы пересечь лес, добраться до земель поющих мечей или тех же Тамим, мне и нужен отряд. Еще и потренирую их, потому как то, что я видел в лесу до этого, совсем меня не впечатлило. Поэтому я раз за разом поднимал на ноги стражников. Начал, конечно, с тех, на кого не нужно было тратить силу для излечения, с отряда Симара. Подходил к ним, вглядывался в лица, вспоминал сияние контрактов над их головами, вливал в них свой дух и вчитывался в открывающуюся историю жизни. Двое так и остались спать под указом. Мне нужен отряд, но кое-кого я щадить не буду. Между мной и Киртом слишком много обид, а повар без колебаний накладывал отраву. Только когда пробужденные один за другим прошли обряд клятвы, придуманный мной на ходу, осознали свое новое положение и смирились с будущим, я принялся за восполнение средоточия. Медитация мне в этом не помощник, слишком поджимала время. Поэтому, когда на страже у формации входа в пещеру встали все два десятка бывших стражников поместья с символом щита на доспехах, я взялся за круговорот. Слабо, едва-едва вращая круги циркуляции, но даже так я восстанавливал энергию неба в несколько раз быстрее, чем во время медитации. На первый раз никто даже не вломился к нам. Да и я, опасаясь того монстра, что затаился в большой пещере, для круговорота каждый раз отходил в самый дальний угол. Пусть лучше большая часть этой формы воздействует на необитаемые толщи камня. Их ведь тоже пронизывают потоки силы неба. Отравленных разложили по отрядам. Когда-то верных Домару и Аймору людей выжило не так и много. Большую часть успели убить люди Кирта. Пинь, оба проводника, еще полтора десятка людей. Зотору и мне повезло, что щитовики начали с места, где Симар убил Думейна. Всего с момента выхода из ясеня погибло 44 стражника. От отряда осталось меньше половины, всего лишь 31 человек, большая часть которых — это те, кто раньше носил на груди символ щита, охрана поместья. Да и в их рядах были потери. Те пятеро, что погибли во время моей схватки с Симаром. И будут еще. Первыми лежали верные Думару. Лесовики с символом меча на доспехах, которых на них сейчас не было. Последними — трое уцелевших людей из отряда Аймора. Когда отравленные начали умирать, я ничего не испытал. Даже сожаления. Хотя отметил, что в каше и впрямь оказался яд, а не снотворное. Людей Аймора я не собирался лечить. Хотя нет, я сожалел о том, что Кирт, которого я с удовольствием бы оставил последним в очереди на излечение, не только не отравлен, но я до сих пор жив, невзирая на заключенную моей техникой стихию в своем теле. В создании жемчужины я оказался очень хорош, а в остальном... Нет, в остальном я тоже порадовал бы учителя Фимрама. Размер средоточия позволял мне раз за разом изгонять из стражников яд, с каждым разом все лучше осознавая технику и приближаясь к ее познанию, обходиться меньшими усилиями. Всем выжившим нашлось дело. Тела мертвых убирались в мешки путника, кровь заливали алхимическими составами, которые выедали ее, оставляя после себя голый камень. Десяток с Зотером во главе рубился с какой-то многоножкой, приползшей то ли на зов сердца, то ли на круговорот, то ли на запах крови, и начавший ломиться в формацию. Быть мастером указов, лекарем и просто идущим к небу на деле означало, что я мог выполнять задуманное, не прерываясь на отдых. Едва заканчивалась энергия в средоточии, как я переходил к созданию указов над еще спящими, но уже здоровыми, готовя их к ритуалу клятвенного камня. Когда ощущал, что истощился дух, то отправлялся в лес жетона и слушал музыку, плывущую над его деревьями, иногда пытаясь попасть ей в такт касанием струн циня. Вернувшись оттуда, прогонял формы. И в конце концов остались лишь те, кого я не собирался оставлять в живых. Сначала я склонился над поваром, смотрелся в его историю жизни. Один за другим старые контракты раскрывались передо мной, то и дело наливаясь алым. Много в его жизни осталось невыполненных клятв и дел, взятых в долг денег, которых он так и не вернул. Зато все контракты на убийство он довёл до конца. Он не выстоял против меня даже трёх вдохов. Затем я шагнул к Кирту. Сначала я прикоснулся пальцами к его лбу и использовал технику рассвета. Самую простую, первого созвездия. Только чтобы мой дух оказался в его теле. Как и подозревал, не обнаружил и следа своих жемчужин. Или я неверно использовал технику, и она не просто сдержала на время стихийный яд, но и уничтожила его. Или же Кирт и сам справился с последствиями, не доверившись мне во второй раз. Скорее всего, жемчужина распалась безвредно и не стала ядом. Повезло ему. Жаль, что Думейну не хватило удачи выжить. Помедлив, я потянулся к указам Кирта. Трёхцветной стражей я обошёл стороной, верный слову, данному собрату Клотиру, и не собираясь проверять, есть ли способ узнать об этом нарушении. Первый двухцветный принёс удивление, но во многом ожидаемое. Клянусь не допустить посторонних сквозь врата Ясеня. Клянусь отправить в первый пояс лишь после проверки всех печатей и документов. Клянусь... Как я и подозревал, Кирт служил Саул и на охране врат. Кажется, они носят глаз на доспехах, редко показываются в поместье. Помню лишь одного, того, кто предлагал мне сразиться с ним. Неважно. Я потянулся ко второму двухцветному указу, влил в него дух, подчиняя себе, заставляя его сложные символы распасться передо мной на заключённую в них суть. Вчитался в строки условий и вскинул брови. «Клянусь не нарушать закона о возвышении». Это где так строго подходит к этому? Неужели в семье Саул? Но когда я уже собирался перевести взгляд, взявшись за контракты, то не поверил своим глазам. Неожиданно символы указа снова вздрогнули, распались на миг и собрались совсем в другую надпись. Я вспомнил нулевой, Ароио и предателя подмастерья Сарика. Вернее, то моё наказание, которое я хотел на него повесить. Ограничение возвышения, восьмая звезда воина развития духа. Тогда я отмёл такую мысль, ведь Сарику не было дела до возвышения, а значит, его это не наказало бы. С Киртом же другое дело. Сейчас я вглядывался в полноценный указ двух цветов, который запрещал ему возвышение за пределы восьмой звезды воина. Даже в ордене, в котором его магистр выжил из ума, а комтуры и старейшины разделились на враждующие лагеря, сковывая своих противников десятками контрактов и указов, я ни разу не видел подобной вещи. Больше того, я подозревал, что и не должен был видеть, не зря же оно оказалось замаскировано ложным условием. Высочайшая цель любого идущего путь к небу – возвышение, преодоление преград своего таланта, удачи, судьбы, испытаний. Будучи закалкой, я разбил преграду, сражаясь на краю смерти. Воином впитал в себя озёра силы, прошёл миражный, полагаясь на удачу. Но какая бы удача помогла мне, будь на мне подобный запрет? Ладно, я способна его стереть. Но разве подобное под силу другим? Нет ли в этом нарушения законов? Есть ли правила для мастеров указов? Не должны ли вилорцы следить за этим? Но если этот указ не скрылся от меня, то мог ли он скрываться от их взгляда? Одни вопросы. Я погрузился в контракты Кирта, пытаясь понять, где и когда он мог пересечься с мастером указов. За что и почему он получил подобное наказание? В тот день, когда принял службу в Ясене? Вместе с правилами врат он получил и наказание от старших родственников Аймара, Домара и прочих, кто не хотел, чтобы их люди стали сильными? Но контракты молчали, не давая мне таких ответов. Лишь бесстрастно рассказывали, что поручали когда-то Кирту. Служение купцам, контракты дома найма, Саул. Всё выполнено, всё закрыто. Ни один контракт не осветился алым, пытаясь наказать его. Жаль. Нашлись и контракты, связанные с деньгами. Вот только и их Кирт отдавал, раз за разом, и всегда за одно и то же, только суммы становились всё крупнее и крупнее, доменялись имена и места. Я, Кирт, обязуюсь в течение года передать купцу Усаеру 100 духовных камней за поиски сведений в провинции Звенящий ручей о моей сестре Амме. Я, Кирт, обязуюсь провинции Поющих мечей 10 средних. Я, Кирт, провинции 100 средних. Я Кирт. Жаль, что я вообще взялся за эти контракты. Но разве это что-то меняет? Кирт очнулся сразу, стоило мне забрать дух из указа сна. Вскинулся, сжался, наткнулся взглядом на меня, стоящего в трёх шагах. «Ты?» Я, еще не отойдя от мельтешащих перед глазами надписей, переспросил. «Уверен? Может, не я?» Кирт молча вскочил, огляделся. По центру пещеры все так же переливалось голубым сердце стихии. Также стояли на месте почти прозрачные стены формации тишины. В трех шагах от нас лежало тело мертвого повара, заливая кровью недавно вычищенные камни. Вдоль стен пещеры замерли те, кто были сейчас свободны от охраны входа. Без брони, но с оружием на поясе. Хотя и у них я проверил все контракты, но оставил их на месте. Уж, конечно, я не собирался стирать и контракты с Думаром, предупреждая его о том, что с его людьми что-то случилось. Изменил их так же, как и свой, сделав бесполезными. Пока Думар считает их и меня живыми, мне спокойней и некуда спешить. Плохо, если он сможет понять, что Аймар и Симар умерли. Но с этим я ничего поделать не мог. Теперь у всех бывших стражников остался лишь один полноценный контракт на верность. Или, вернее, считать его указом. И в нем значился я и моя семья. Еще на двоих, тех, что первыми попали под мой указ верности, лежал запрет, который запрещал им рассказывать, как все было на самом деле. Один просто ничего не будет говорить, не помнит, и все тут. Второй же будет рассказывать, как первый испытал на себе силу клятвенного камня, переборовшего даже контракт Симара. Кирт закончил оглядываться, замер и странно хмыкнул. «Симар мертв». Я молча кивнул. Видимо, Кирт первым делом попытался проверить свой контракт. Опытный слуга. Но любой опыт бесполезен, когда над тобой истина, а собеседник видит ее мерцание. Кирт скосил взгляд на мертвого повара и громко спросил. «Эй, что здесь произошло?» Никто из бывших стражников не ответил Кирту, и он поднял взгляд на меня. «Похоже...» Кирт провел рукой по поясу, явно ища оружие или кисет. «Все это связано с тобой. Последнее, что помню, как как Симар приказывал, кого-то нужно убить. Похоже, тебя». Я поморщился от этих слов. Не хватало еще, чтобы он ляпнул что-то такое, что повернет мысли бывших стражников в ненужные мне русло правды. Поэтому мне пришлось оборвать Кирта. Он опоздал. Мои артефакты наконец зарядились, и я погрузил всех в сон. Затем заставил дать клятву на артефакте древних. Кирт переспросил. «Заставил?» Не дождавшись ответа, он ухмыльнулся. «Не поверишь. С тех пор, как ты появился в поместье, мне казалось, что он ненавидел тебя лишь чуть слабее, чем своих родственников. Похоже, не зря он тебя так боялся». Я обдумал услышанное, спросил. «Это Симар приказал тебе требовать от меня зелий?» «Да». Кирт кивнул. Негромко, едва ли не шепотом спросил в ответ. «Как ты сумел справиться с Симаром? Кто ты?» «А кто приказал подкинуть мне нож?» Я не собирался отвечать на вопросы Кирта. Мне нужны были ответы на мои. Впрочем, он и не думал запираться. Поняв, что на поясе ничего нет, выпрямился, сложил руки за спиной, спокойно ответил. «Я, а мне Симар. Кто приказал Хилдону прийти к моей матери?» Кирт прищурился, в этот раз помедлил с ответом. «Симар». Истина тлела ровным светом, но мне этого было мало. «Симар тебе, а ты Хилдену?» «Нет». Кирт даже подался вперед, но через миг выпрямился и криво усмехнулся. Истина все так же тлела. Ублюдок Симар знал, когда стоит остановиться. Один из сжавшихся у стены бывших стражников шагнул вперед. «Господин, поверьте!» «Назад!» Он подавился словами под моим взглядом, затем выполнил приказ. Кирт оглянулся. Губы его дернулись, но без звучных слов я разобрать не сумел. Повернувшись ко мне, Кирт помедлил и спросил. «Хилдена убил ты?» Я кивнул. «Да. И тебя еще в первый день, когда ты вскрыл мне шею мечом, чтобы добавить мою кровь на контракт, поклялся убить». Кирт еще раз оглядел пещеру, охрану у входа, замерших у стен людей, мертвое тело на камнях. Пожал плечами. «Думаю, ты уже можешь выполнить свое желание. Отдай им приказ». Я недоверчиво ухмыльнулся. «Так легко сдашься? Я думал, будешь убеждать меня, как сильно ты можешь мне пригодиться». Помолчав, Кирт покачал головой. «Нет, не буду», — усмехнувшись, добавил. «Надоело раз за разом менять хозяев. Мне жаль умирать, не выполнив мечту, не отдав долг, но я устал. Нового хозяина я не перенесу, но...» Кирт зарычал. «Прикажи им». «Приказать?» Я напоказ медленно тоже покачал головой. «Я собираюсь сделать это своими руками», — переведя взгляд на мертвого, негромко сообщил. «У него был шанс. Стоило ему убить меня, и он смог бы выйти из пещеры. Теперь твоя очередь». С тобой, убившим мастера и запугавшим всех остальных своей силой и артефактами?» Я посмотрел за спину Кирта и громко сказал. «Верните ему его меч!» Короткое замешательство в рядах бывших стражников. Они переглядываются, не спеша выполнять приказ. Но за миг до того, как их указы напоминают о себе, вперед шагает тот стражник, что пытался что-то сказать раньше, и швыряет Кирту меч. А в моей руке возникает верный. Кирт перехватил меч, выхватил из ножен, отбросил их, несколько мгновений всматривался в лезвие, затем скривился. Мгновение я не мог сообразить, что не так. Не мог же тот бывший стражник решить таким образом подольститься ко мне и подсунуть Кирту чужой меч. Затем сообразил. Если Симар начертатель, то, скорее всего, на оружии стражников были начертания его рукой. Теперь с его смертью они исчезли. Сомневаюсь, что для чужих людей он делал дорогое начертание, которое могло пережить его смерть. Но это также означает, что и трофеи, которые я отложил с его тела, шлем, наручи, поножи и броня, которые отразила звездный клинок, наполненный стихией, также бесполезны. Просто броня, которая потеряла все свои свойства. Обидно. Разве стал бы начертатель создавать для защиты своей жизни то, что могло бы пережить его смерть? Значит, мой единственный трофей — это маска Симара? Впрочем, есть еще и кисет, что принес мне Зотар. Неважно. Я повторил вслух. «Неважно, Кирт. На моем мече нет начертания, что дало бы мне преимущество». Кирт несколько мгновений из-под лобья оглядывал меня, а затем меня ожгло опасностью. Шаг в сторону, ударить верным туда, где я сам стоял мгновение назад. Звон стали. Использовавший технику движения, Кирт запоздал, не сумев достать меня мечом, но и мой выпад отбил. Шаг назад, Кирт бьет меня в ноги. Удар явно под усилием, неприятно отдается в руке. Поэтому спустя миг я отвечаю единением со стихией. Сойтись еще ближе. Звон мечей. Кирт наносит сильные размашистые удары, чередуя их с уколами, так и норовя ужалить клинком в глаз, шею или пах. Даже несмотря на единение, я с трудом отбиваю удары, выполненные с оружейной техникой. Так они сильны. Но сам не использую даже ярости. Не это мне нужно в этом сражении. Мне нужна не победа звездным клинком, а месть, расплата за все мои унижения. Доказательство того, кто из нас сильней. Вот, я дождался. Крохотная ошибка Кирта, шагнувшего на пять дальше, чем следовало. Я уже стою вплотную, вцепившись в его руку с мечом и ускоряя его движение. Толчок, и Кирта уносит в сторону, заставляя его кувыркнуться через голову. Я не стал шагом догонять его, пользоваться возможностью. Главное, я понял. Меру его таланта в мече. Понял, что он почти не пытается использовать во время боя удары кулаками и ногами. Сам вспомнил кое-что из своих навыков. Пора заканчивать. Поэтому я честно сообщил то, что понял. «А на мечах ты гораздо хуже собрата Думейна, Кирт. Поэтому и воспользовался чужой помощью, убив его в спину, да? Побоялся сойтись с ним, испытать на себе силу его ломателя мечей». Кирт ожег меня взглядом и молча рванулся ко мне. Я встретил его меч своим. Мелькнувшая серой тенью техника Кирта растворилась бесследно, не коснувшись даже одежды. Прошли те времена, когда мне нужно было уклоняться и следить за свободной ладонью противника. Не с Киртом, во всяком случае. Я не почувствовал даже малейшего тепла опасности и не стал отвечать схожей техникой сам. Отвести чужой клинок в сторону, уколоть Кирта в лицо с яростью, заставляя его сделать полшага назад, спасая жизнь. Полшага вперед, череда уколов в лицо, шею, запястье, средоточие. Я был слишком быстр в единении. Кирт едва успевал отбивать мои удары, едва успевал отступать от меня. Секущий в горло, он отбил с оружейной техникой, заставив верный яростно зазвенеть. И я поддержал его гнев, сам использовав ярость на следующем ударе, столкнув верный с мечом Кирта. Хватит обходиться малым, хватит уступок. Кирт перед смертью должен понять, наконец, мою настоящую силу. Кирт охнул, едва удержав рукоять меча после сшибки. А я уже бил ему в плечо, в грудь, в бедро. Ярость, шаг вправо, ярость, два шага влево, ярость. Кирт зарычал, рванулся вперед, и я едва успел оборвать ярость, потушить начатую технику, которая обожгла мне меридианы срывом. Но я успел, и верный пробил плечо Кирта честной сталью, а не выпустил в его тело ярость моей духовной силы. Мне нужна была честная победа, моя, а Кирт просто бросился на мой меч. Пинок в грудь под техникой усиления ватажников, сложившийся с единением, сорвал Кирта с лезвия верного, отшвырнул на десяток шагов, заставил рухнуть на спину и скользнуть по полу пещеры. Остановил Кирта только один из каменных выростов. Я в ярости приказал: «Вставай!» Кирт приподнялся и сел. Мгновение глядел на меня, Затем подогнул под себя ноги, вставая на колени, положил на бёдра меч и закрыл глаза. Глухо сказал: «Хватит играть со мной, мастер!» Помолчавшим до этого стражником пробежал ропот. «Ты прав. Я не стал ложить в еду Думейна сонный яд. Он не заслуживал смерти во сне. Я хотел, чтобы он умер с дзянем в руке, но не мог убить его сам. Не хотел!» Яростный крик заметался под сводом пещеры, затих, а Кирт перешёл на шёпот. «Я устал от этой жизни. Устал, что не могу исполнить долг перед сестрой. Устал трястись за свою жизнь в руках очередного хозяина. Я перебил Кирта. Какая печальная история!» Кирт открыл глаза, обжёг меня ненавидящим взглядом, несколько раз крепко сжал челюсти, заставляя вспухать желваки. Затем глухо сказал: «Ненавидишь меня за то, что я немного нажал на тебя, щенок? Когда мне исполнилось 10, мы с сестрой осиротели, и она заключила долговой контракт, чтобы дать мне время на возвышение. В 12 я всё ещё был никчёмной закалкой, лишился даже сестры, и уже сам пролил кровь на долговой контракт. Я носил контракты хуже долговых, выполнял приказы, после которых меня месяцами мучили кошмары. Я устал. Заканчивай. Убей меня». Кирт замолчал. В пещере воцарилась тишина, в которой я слышал лишь дыхание десятков бывших стражников. Но едва я сделал первый шаг, как один из них с воплем рухнул на колени. «Господин, не убивайте его!» Кирт оскалился. «Троек, заткнись!» Я оглядел кричавшего. Всё тот же, что кинул меч Кирту и пытался заступиться за него. На миг сцепил зубы, сжал их до хруста, глухо приказал: «Всем молчать!» Кирт ухмыльнулся и закрыл глаза. Я сделал ещё шаг. Труик не проронил ни слова, лишь бросил быстрый взгляд направо и налево. Через миг ещё один бывший стражник вздохнул и опустился на колени. Когда я сделал 5 шагов, на колени встало ещё 2. Все они молчали. Так, в молчании, я прошёл разделявшие нас с Киртом 10 шагов. На коленях к этому моменту уже стояло 7, едва ли не половина уцелевших из отряда охраны поместья. Я скользнул по ним взглядом, упёр Кирту в ямку между ключиц остриё верного. Кирт не вздрогнул, не открыл глаз, не сжал пальцы на рукояти своего меча. Лишь поднял подбородок выше, запрокидывая голову к небу, которое висело где-то безумно далеко над скалой, в недрах которой прятались крошечные люди. Я победил, я сильнее его, и всегда был сильней, даже когда притворялся слабым. Но кому и что я доказал? Бывшим стражникам? Так они всё равно решили заступиться за Кирта, невзирая на десятки трупов, которые убрали до этого. За Кирта, а не за повара, которого я убил перед этим. Зотару, который и без того знал мои тайны. Самому Кирту? Я ещё раз оглядел замершего с закрытыми глазами Кирта. Он тоже привык быть слабым с тех пор, как потерял семью. Сколько лет он носил на себе указ, что ограничивал его возвышение? Почему он не сумел за 2 года во втором поясе стать воином? Сколько раз он пытался вырваться из-под контрактов? Да, он подбросил мне нож, раз за разом унижал меня. И что? Я пробыл слугой всего 3 месяца, пару раз видел столб наказаний. На меня пытались, как сказал Кирт, надавить лишь раз. А сколько раз давили на Кирта за... 16 лет. Он устал? Он хочет умереть? Верный был настолько остёр, что даже не заметил закалки тела Кирта, если она у него была. Я слишком многое прочёл в его контрактах, чтобы убить его сейчас, стоящего на коленях и отказывающегося сражаться за свою жизнь. Но уж нет. Он будет жить. Я стряхнул каплю крови со острия на появившийся в левой руке артефакт, негромко сообщил: «Вставай и служи новому хозяину». Кирт распахнул глаза. С ненавистью уставившись на меня, прохрипел: «Это я приказал Хилдену идти к твоей матери. Не будь я занят в тот день, то сам бы взял её». Истина над головой Кирта налилась светом. За миг до того, как она должна была наказать его за ложь, я стёр её. Затем спокойно спросил: «Мне уточнить, что это приказ? Чтобы ты вспомнил, как это, когда контракт наказывает непослушного слугу?» Подбросил артефакт на ладони. «Это клятвенный камень древних. С ним мне достаточно только твоей крови, слуга. Не нужно ни согласия, ни духовной силы». Кирт взревел: «Нет!» Бросился на меня. Из каменного пола полезли серые щупальца. Меч ударил мне в ноги, а через мгновение Кирт захрипел от боли и рухнул ничком. А его техника разрушилась, не успев даже схватить меня. Я покачал головой, глядя на корчащегося Кирта. Упорство ему было не занимать. Он раз за разом тянул в мою сторону скрюченные пальцы, заставляя снова и снова вспыхивать символ верности в своем указе. Похоже, когда он говорил, что устал от такой жизни, то ничуть не врал. Через мгновение тело подвело его. Он потерял сознание от боли, замер на камнях. Верность в указе сбавила свечение, вернувшись к своему прежнему сиянию. Невольно я вспомнил тот день, когда на воротах Морозной гряды Тагрим предал орден и сломал сигнальный амулет. Тогда он не успел потерять сознание. Спасло бы его это от боли, как сейчас. Кирту в беспамятстве явно не мог думать о нападении на меня, а верность не наказывала за прошлое. Моя верность. Я протянул руку и отправил в Кирта длань возрождения, на миг добавив голубым отблеском на стенах сияние обращения земной техники. Через три вдоха Кирт открыл глаза. Через мгновение встретился со мной взглядом. Опережая его руку, вновь потянувшуюся к мечу, я предложил. «Давай заключим договор. Ты отслужишь мне, ну, пусть будет 2 года. А через 2 года ты будешь свободен от клятвы к камню древних. Я внесу туда этот срок». «Я...» Кирт закашлялся, помял горло, хрипло продолжил. «Я слышал подобное раз 5, не меньше. Но каждый раз, каждый новый хозяин находил причину продлить срок». Кирт поднялся на колени, дотянулся до меча. Символ верность стал немного ярче. «Ведь слуга так легко может провиниться!» Я задумчиво смотрел, как Кирт встал, принялся глубоко дышать, явно собираясь с духом, чтобы напасть на меня снова. Глупо, ведь я могу запретить ему и это. Ведь я не просто заключил с ним контракт, я повесил на него указ. Я не скован привычными ему ограничениями, но и не могу дать ему привычной записи срока в контракте, которую он может увидеть. Да это и не успокоит его». Это я видел над его головой истину и знаю, что он не солгал мне ни словом. Здесь нужно идти другим путем. Громко позвал. «Зотар?» Тот мгновенно откликнулся. «Да, первый брат. Скажи, почему твой дед выбрал меня, чтобы провести тебя во второй пояс?» Не только стоявшие на коленях бывшие стражники, но и замершие у стены перевели взгляд на Зотара. Он повел плечами. «Дед ведь говорил тебе это?» Я хмыкнул, указал пальцем на Кирта. «Скажи это ему!» Зотар кивнул, громко, специально для Кирта сообщил. «Мой дед повидал много людей за свою жизнь. Ему нужно было уметь разбираться в людях и уметь узнавать о них все, что только можно. Леграда он выбрал потому, что он справедлив и не отвечает злом на добро». Кирт захохотал, лупя кулаком по камням. «Справедлив? Парень, если ты хочешь меня успокоить и заставить послушно выполнять его приказы, то ошибся и сделал только хуже. Я его враг. Справедливо будет меня убить или заставить мучиться в служении ему. Каждый...» Я перебил Кирта. «Хватит. Мне надоело тратить на тебя время. Или соглашайся, или нападай и умри. Последний шанс». Кирт молчал вдох, другой, обвел взглядом стоявших на коленях за моей спиной. Затем глухо сказал. «Год». Кто-то из бывших стражников даже застонал, не сдержавшись. Я же покачал головой. 2. «Год». «Значит, не хочешь». Я пожал плечами. «Ну, видит небо, я давал тебе шанс». Поднял меч. «Стой!» Кирт на миг зажмурился. «Согласен. И пусть». Кирт бросил взгляд в сторону, туда, где висело сердце стихии. «Небо проклянет тебя, если ты меня обманешь». Зотар встал рядом, ухмыльнулся и, покачав головой, спросил меня. «Все, первый брат, ты сделал все, что хотел. Сейчас снаружи раннее утро. «Самое время выбираться отсюда». «Выбираться?» — теперь ухмыльнулся я. «И бросить сердце стихии? Ты в своем уме, брат?» Кирт язвительно заметил. «В первом поясе тебе, господин! Не говорили, что чужое сердце убьет тебя надежнее, чем яд зверя этапа предводителя воинов?» Я перевел взгляд на Кирта, переспросил. «Чужое? С каких пор воздух чужой для того, кто им владеет?» «Что?» Теперь на меня глядел не только Кирт, но и Зотар. Да и все стражники. «Не может быть! Ты владеешь 2 стихиями!» «Что?» Мне на миг стало даже не по себе под всеми этими взглядами. Такой восторг в них горел. «С чего ты взял это, Кирт? Моя стихия — вода!» Я остановил взгляд на Зотаре. «Сердце твое, младший брат!» Зотар послушно шел следом за Леградом и напряженно размышлял о том, что тот ему рассказал. Звучало все достаточно логично. О том, что мастером можно стать и раньше, чем получить 10-ю звезду воина, он знал еще от деда. Но почему-то никогда не примерял это на себя, раз за разом терпя неудачу на пути освоения воздуха. Дед давал много советов, но не мог дать главного — таланта. И предложение Леграда заменить талант сердцем стихии выглядело бесценным подарком. Зотар лучше Леграда понимал, сколько может стоить сердце стихии. Первому брату было бы достаточно прийти с таким подарком к воротам любой семьи, шепнуть им про место с сердцем, чтобы рассчитывать в ней на место приглашенного старейшины. Разом решить все возможные проблемы с семьей Саул или просто получить столько денег, что ближайшие годы его семья не испытывала бы никакой нужды. Зотар отвлекся от мыслей. Идущий впереди Леград остановился. Несколько мгновений они вдвоем стояли в тишине и темноте подземной галереи, связывающей два пещерных зала. Затем Леград вздохнул. «Сейчас я как никогда понимаю всех тех учителей, что встречал на своем пути. Каждый из них предпочитал обходиться намеками и пустыми речами, а мне хотелось, чтобы они показали мне прямой путь. И вот сейчас...» Леград развел руками, замолчал. Затем и вовсе отвел взгляд в сторону и вздохнул. «И вот сейчас... Я боюсь сказать даже слово. Моя стихия — вода. Что если я все понял не так? Что если своей помощью все испорчу? Покажу тебе неверную дорогу, которая отнимет у тебя годы без всякого толка». Теперь пришла пора Зотара пожимать плечами. «Я старше тебя на 2 года, брат. Скоро мне 17, и я все еще не стал мастером. Можно, конечно, и дальше искать свой путь самому. Но легче ли мне будет от того, что эти годы я потрачу сам?» «Ну да». Леград криво усмехнулся. «Легче, если вину можно спихнуть на другого». «Леград!» Зотар впечатал кулак в ладонь. «Первый брат! Я не вкладывал в свои слова такого смысла. Прошу простить меня». Несколько мгновений Зотару казалось, что сейчас та тонкая нить, что связывала его и Леграда все эти месяцы жизни слуг у Саула, лопнет, и их дружба умрет в день своего рождения. Он замер, опустив взгляд и боясь взглянуть на Леграда. Наконец призрачный ветер, холодивший затылок, стих, исчез бесследно. А Леград вздохнул. «Ладно, и все же, как ты впитываешь силу неба? Какой твой образ?» Зотар разомкнул руки, поднял взгляд, торопясь ответил. «Когда я медитирую, то воздух вокруг меня начинает сиять. Я делаю вдох, и это сияние перетекает из легких в мои меридианы». «Надо же!» — Леград покачал головой. «Я почти угадал». Зотар осмелился улыбнуться. «Это плохо или хорошо?» «Знать бы!» Леград помолчал, негромко спросил. «А ты ощущал в себе свою стихию?» Зотар развел руками. «Нет. И отец, и дед десятки раз давали мне советы, но я так и не смог ощутить в себе ни потоков ветра, ни сияющей пыли, ни холода воздуха». «Значит, и они не давали тебе точной подсказки. Значит, я все же прав в своих сомнениях». Зотар мысленно застонал. И зачем он это ляпнул? Он уже столько раз пытался нащупать в себе стихию, что сейчас был бы рад любому совету. Но, похоже, теперь не видать ему ничего. Так и просидит бесполезно под сердцем пару недель, затем только и останется, что честно признаться Леграду. Его таланта не хватает, чтобы стать мастером до пика воина. Да и потом, отец сумел ощутить ветер, но на этом и застрял. Леград внезапно заговорил, обвел рукой тьму вокруг. «Тебя не удивляет, что в этом тоннеле ветер постоянно дует только в одну сторону?» Зотар не стал поправлять Леграда, хотя он, не раз тренировавшийся в пещерах, где не было лишних глаз, знал, что такие наклонные отрезки, соединяющие друг с другом подземные залы, называются галереями. Не суть. Речь сейчас шла о куда более важных вещах. Подумав, он все же честно ответил. «Удивляло бы, если бы впереди не висело сердце этой стихии. Оно зовет в себя ветер. Годами, десятилетиями сердце не может вырасти там, где нет его стихии». «Но...» Леград потер бровь, задумчиво протянул. «Может быть. И все же, ветер — твоя стихия. Закрой глаза, что ты чувствуешь вокруг, опиши подробно свои ощущения». Зотар послушно закрыл глаза, подумав, раскинул руки, ладонями ловя ветер, принялся перечислять. «Ветер. Я ощущаю ветер. Прохладный, ровный, неостановимый. Он даже рад, что я встал на его пути. Со мной можно поиграть, закружить вокруг, растрепать одежду и волосы, огладить кожу сотнями невидимых рук. Мне нравится его прикосновение, его едва слышимый свист, с которым он огибает меня и тебя». Что-то дрогнуло в ветре, и голос Леграда донесся уже с другого места. «А что ветер тебе говорит о том месте, где я стою сейчас? Спроси его». Зотор честно признался. «Он не отвечает, но я слышу, как он забавляется с твоей одеждой». «Хорошо. А теперь, не открывая глаз, иди к стене тоннеля. Коснись ее рукой. Что ты ощущаешь?» Зотор послушно сделал первый шаг в сторону. Споткнуться он не боялся. Сколько в его детстве было тренировок с закрытыми глазами? Сотни? Он едва отрывал подошву сапога от камня пола, буквально скользя в волоске от него, готовый в любой миг перенести тяжесть тела, едва ощутит под ногой препятствие или провал. 6 шагов, и ладонь легла на холодный, чуть влажный камень пещеры. Но пока Зотор молчал, вряд ли Леграда интересовало именно это его ощущение. Через миг ладонь вновь тронул ветер, но на этот раз Зотор ощущал не сотни невидимых рук, а лишь одну, которая скользнула по его коже, обогнула ладонь и убежала дальше, к выходу из пещеры. Забыв о том, что ему нужно рассказывать о своих ощущениях, Зотор прижался щекой к камню, повернул лицо туда, откуда прилетела эта ладонь ветра. Одна его рука скользнула выше по камню, другая ниже. Как он мог этого не заметить раньше? Как он мог упустить в голосе ветра этот шелест, с которым сотни воздушных ладоней скользили по грубым шершавым стенам галереи? Ладони коснулись его лица, пробежали по нему, попытались забраться под зажмуренные веки, истончились любопытными пальцами и скользнули в нос при вдохе, забрались в уши. Шелест слился в неразборчивый гул, в котором ему внезапно почудились голоса. Зотор прикусил губу, затаил дыхание, пытаясь разобрать, уловить, понять. Только когда в груди стало больно, а сердце принялось стучать так, что заглушило шелест ветра, опомнился, выдохнул истраченный и жаркий воздух, сделал глоток свежего и прохладного, и снова замер, вслушиваясь. Время потеряло значение, остался лишь гул ветра, который что-то нес с собой. Наконец Зотор и впрямь уловил в нем шепот голосов. Он не разбирал слов, но это ему и не было нужно. Теперь вместо тьмы он видел во всех подробностях шершавую стену, к которой все еще прижимался щекой. Знал, на какой высоте поток галереи, где на полу лежат камни. Не просто знал, а буквально видел все это, так подробно ему описал все это шепот ветра, словами которых он даже не понимал. Зотор видел даже сидящего на полу Леграда. Услышал новый шепот, на этот раз шепот Леграда. «А теперь возьми столько ветра, сколько сможешь удержать в ладонях». Зотор, не отрывая глаз, оторвал одну руку от стены, подставил ладонь ветру. «Сколько я могу удержать ветра?» Я отложил в сторону последний из свитков и несколько вдохов сидел с закрытыми глазами, оглядывая записи в жетоне. С этими последними трофеями, а я забрал даже то, что нашлось у бывших стражников, записей стало вдвое больше. Все же второй пояс гораздо богаче, чем первый. Это радовало, но разбираться со всем этим предстоит еще очень долго. Да и свитков со стихией воды нашлось всего ничего. А я уже давно понял, насколько важны мастеру техники его стихии. Жаль, ничего переделать так просто не получается. Словно раньше одна только близость города древних приносила мне удачу. Ничего, я справлюсь, я сумею, я разберусь. Открыв глаза, я успел заметить, как ближние стражники резко спрятали взгляд. Позвал. «Гавал!» Он, бывший командир лесных добытчиков Домара, поднялся, неспешно подошел, избегая глядеть на меня, и склонился. «Да, господин». Я жестом указал на свитки. «Верни владельцам». И занялся другой кучей добычи. Оружием. Полностью разобрать вещи Симара, Аймара, их мертвых людей и ставших моими подчиненными, заняло очень много времени. Где-то в кисетах все было разложено не так, как я привык. Иногда совершенно беспорядочно. Или же я не понимал причин, по которым ядра в кисете Аймара оказались разложены едва ли не по всем полкам. С другими сглупил и приказал отдать все, что у них есть. А уж они постарались, избегая наказания моего указа. Я не ожидал, что у них с собой столько хлама. Не приступи Зотор к сердцу, я бы поручил ему разбирать все, что получил в пещере, но... Еще больше времени заняли расспросы каждого обо всех подозрительных пузырьках. Конечно, бывшие стражники утверждали, будто яд был только у того, кто занимался готовкой, и выдал он его только Кирту. Но я не собирался рисковать. Да и отлично помнил, что сам я легко сумел утаить аж несколько кисетов, набитых всеми богатствами, полученными в первом поясе. Но это все позади. Имущество, за редким исключением, ядра зверей высокого возвышения, необычные зелья, карты, уже вернулись к своим хозяевам. Осталось решить, как поступить с оружием. Большая часть его все равно хлам. Запасное, памятное, случайно доставшееся. Даже то, что сейчас висит на поясах бывших стражников, утратило начертание Симара, и теперь много хуже будет вести себя в бою. По уму, мне бы поменять всю эту кучу негодного старья на оружие с начертаниями. Вот только где его взять? Для этого нужно выбраться к городу, и не к Ясеню, а к двум холмам. А я этого себе позволить не могу. Или же выбрать то, что сохранило начертание, и раздать. Я потянул из середины кучи меч, тот, что рассматривал Пинь, а я увидел, едва войдя в пещеру. Потянул и замер. А как я пойму, что на мече есть начертание? Как узнаю, какое оно? Поднял глаза и с новым интересом оглядел бывших стражников. Заметив, как они вновь отводят взгляд, поморщился и раздраженно повысил голос. «Кто из вас хорош в познании и сможет определить начертание на оружии?» Несколько вдохов бывшие стражники переглядывались. Затем Гавал поднялся на ноги. «Я, господин». Я похлопал по камню рядом с собой. Удачно вышло. Усевшемуся Гавалу сунул в руки меч. «Что ты скажешь о нем?» Тот ответил не сразу. Долго сидел, вглядываясь в клинок, водя по нему пальцами. «Очень старая работа. Я бы даже рискнул и сказал, что древних. Но начертания не вижу. Или моих знаний недостаточно». Сдержав недовольный вздох, я забрал меч и кивнул на кучу оставшегося железа. «Разбирай. С начертанием в одну сторону, без в другую, необычное в третью». Сам же вгляделся в меч. Что Пинь в нем нашел? Хотя... одна догадка у меня была. Я все еще помнил, что вратами Ясеня года назад прошел основатель волков. Помнил, что у него был меч из зала стражи. Меч с вложенной в него техникой, которую никто из ватажников так и не сумел познать. По годам вроде не очень подходит, хотя это ни о чем не говорит. 5 лет в одну сторону, 5 лет в другую. Кто точно знал, сколько лет назад погибли защитники пещеры, и когда их здесь оставил дед Иссаул? Аймар? Он не оставил про это записей. Вряд ли, конечно, в руках у меня меч волков, но все же. Вокруг меня второй пояс. Здесь вещей, с вложенной в них памятью мастеров, гораздо больше. Из моих ладоней выскользнули нити силы и бесследно исчезли в холодящей ладони стали. Несколько вдохов, ничего не происходило, а затем лезвие меча вспыхнуло алым пламенем. Оно пролилось на камень пещеры и соткалось в фигуру призрачного мечника, которого, похоже, никто, кроме меня, не видел. Ведь никто не вскочил, не вскрикнул и даже не вскинул взгляда на это пламя. Мгновение мечник смотрел на меня, а затем вскинул перед собой меч, и в его прозрачном теле начали загораться узлы созвездия. «Первый брат!» Кирт с такой ненавистью зыркнул на Труика, что тот не только замолчал на полуслове, но и отшатнулся. Кирт же процедил. «Какой я тебе первый брат теперь? Иди поищи среди лицевиков кого посильней. Гавал, к примеру!» Труик справился с собой. Шагнул назад, криво усмехнулся. «Разве кому-то из нас важна сила? Я с тобой уже 3 года. Ты спасал мою шкуру в лесу, в поместье брал на себя самые грязные приказы обоих господинов». Кирт силой провел рукой по лицу, словно пытаясь стереть воспоминания. Глухо спросил. «Зачем пришел? И к чему так рисковал, бестолочь, вступаясь за меня? Ни хрена ничему не учишься!» Труик покосился в центр пещеры, коснулся кисета и негромко произнес: «Держи, первый брат, тебе сейчас нужно». Кирт болтнул небольшую бутыль, прислушался к бульканью, беззлобно буркнул. «Снова прихватил на выход вино. Ничему ты тогда не научился». Труик беззвучно рассмеялся. «Пригодилось ведь? Да и новый господин не зря же оставил его мне». Помолчав, Кирт приказал. «Раздай всем». Поймав взгляд Труика, Кирт покачал головой. «И не говори, что взял мало. Не поверю». С нажимом повторил. «Всем». Труик скривился. «Им-то с чего?» «С того, что лежать, ожидая удара меча в горло, тяжелее, чем бить». «Никто и не ждал. Спали все как...» Труик подавился словами, скривился. Кирт кивнул. «То-то и оно. Не скоро они еще повернутся к нам спиной». Труик взглянул из-под лобья, спросил. «Вино из моих рук, значит, возьмут?» Кирт молчал несколько вдохов, опять с силой оттер лицо ладонью, повторил. «Раздай. Остальное они решат сами». Бурчащий и проклинающий свое решение подойти к Кирту Труик уже давно ушел, когда Кирт все же сорвал затычку с бутыли. Красный шелк и печать без слов говорили и о цене, и о качестве вина. Сделав первый глоток, Кирт повернулся к центру пещеры. Там под сердцем медитировал сопляк Зотар, которому выпал невероятный шанс. Это сердце выросло буквально на костях десятков воинов Саул и досталось приблуде, пришедшему из первого пояса. И Аймар, и Симар умерли бы во второй раз, увидев это, и зашли бы кровью от злости. Вот уж насмешка неба. Или не насмешка, а ответ на жаркие просьбы о справедливости десятков их слуг. Кирт долгие годы проклинал сначала Домара, затем Симара. Уверен, с теми же самыми просьбами об ужасной смерти хозяев обращались к небу и все остальные, по глупости соблазнившиеся условиями контрактов Домара. Никто ведь и предположить не мог, что захудалая ветвь Саул, которая едва сводила концы с концами, скрывала такие тайны. Начертатель, который в одиночку мог создавать свитки контрактов. Будто этого было мало, талант Симара оказался воистину удивителен. Он умел вносить изменения в уже заключенные контракты. И об этом не знал ни его брат, ни его отец. Они с довольным видом занимались делами поместья и ясеня, раздавали приказы, не зная, что настоящий хозяин поместья — это вечно строящий из себя обиженного Симар. Симар, скрывавший от них даже свой прорыв на этап мастера. Симар, лелеющий мечту стать главой сначала ясеня, затем двух холмов, затем и всех земель Саул. Но это уже не важно. То, о чем просил он, Кирт, уже частично сбылось. Симар умер, и ему не помогли ни десятки подчиненных воинов, ни зачарованные доспехи. Кирт жалел лишь о двух вещах. Первое, что не видел, как Леград убивал Симара. А второе, что Домар еще жив. Домар, с обмана которого все и началось 5 лет назад во двух холмах. Кирт сделал очередной глоток, внимательно оглядел Леграда. Тот сидел с закрытыми глазами, подогнув под себя ноги. Возле колена стоял кувшин, но не с вином. Над ладонью Леграда парил крохотный, размером с рисовое зерно, шарик воды. Сукин сын. Кирт смыл вином горечь зависти. Ему не привыкать к тому, что вокруг него полно тех, кто талантливей. Иначе не случилось бы в его жизни службы в такой заднице, как ясень. Иначе бы он не польстился на те крохи, что обещал за службу Домар, лишь бы успеть рассчитаться с жадным купцом, который не нашел никаких следов сестры, но требовал полного расчета. Ничего, ему не впервой служить. Подумаешь, новый господин. Подумаешь, еще 2 года, когда он ждал 14. Еще 2 года. Кирт сделал еще глоток, чувствуя, как в голове появляется легкость. Пусть тебя проклянет небо, Леград, если ты обманешь меня. Небо все видит. Голова Симара тому свидетель. Только попробуй меня обмани. Комната была обставлена скромно, на первый взгляд любого, кто получал право аудиенции. На стенах висели простые, выполненные тушью пейзажи. На широком деревянном столе ровными стопками лежали свитки и книги. На краю тлела жаровня с благовониями. Но эта комната принадлежала одному из гениев клана Горой. Вряд ли на изготовление стола пошла обычная древесина из соседнего леса. В свитках наверняка содержались наставления древних или размышления мудрецов клана. А может быть и техники. Не зря же основа некоторых свитков выполнена из нефрита. Скорее всего, и картины принадлежали кисти великого художника. В чем-то гости были правы, в чем-то ошибались. Крам, вошедший в комнату без стука, отлично знал, что пейзажи рисовал сам Лир Горой во время своих частых путешествий. Остановившись в 3 шагах от стола, Крам спокойно дождался, когда Лир закончит читать, сделает последнюю запись в свитке и поднимет на него глаза. Только тогда он назвал причину, вынудившую его побеспокоить господина. «Письмо от владычицы Северного Пика. Она просит вас присоединиться к ее отряду». «Что именно ей требуется?» «Объявила о большой экспедиции к Хребту Чудовищ. Разместила список из 500 позиций в зале заданий». Почти 1000 – это редчайшие небесные травы и ядра зверей очень высоких рангов. Ей нужно даже ядро зверя этапа предводителя. Жадная старуха. Крам поспешил сообщить подробности. С отрядом идут ее мастер битв и ее сын. Лир сцепил руки и несколько вдохов был больше похож на статую. Даже не дышал все это время. Затем хлопнул ладонью по столу. «Отказать!» Крам поморщился. Характер владычицы Северного Пика, двоюродной тетки Лира, он знал. И знал, что ему предстоит немало неприятных мгновений, когда она выместит на нем свою злость и раздражение. Вздохнув, продолжил сообщать неприятные новости. «Господин, по поискам. Нашлось несколько стражников и попрошаек на входе в 2 холма, что узнали портреты, сказали, будто видели этих людей, но...» Лир вскинул голову, переспросил. «Но?» «Я не верю им. Слишком уж похожи слова, которыми они описывают этого Леграда и его семью. Так бывает, когда повторяют». Помолчав несколько вдохов, Крам негромко со значением закончил. «Точь в точь повторяют чужие слова». Лир расправил рукава халата, спросил сам себя. «Значит, семейка Саул решила прибрать к своим рукам талантливого бойца. Кто из них врал, а кто говорил правду? Сирк, Домар, Аймар?» Крам негромко вмешался в мысли своего господина. «Аймар увлечен поисками сердца. Сильный боец в отряде ему бы совсем не помешал. Удивительно, конечно, как он сумел раскусить обман этого лицемера Леграда. И почему тот променял ваше щедрое предложение на службу у этого...» Крам запнулся, но все же позволил сказать то, что думал. «Недостойного». Лир улыбнулся, но тон его голоса был холоден. «Меня это тоже интересует. Талант, несколько месяцев блуждавший в городе древних. Что он вынес оттуда? Чем Аймар сумел его соблазнить? Что ему дали Саул, чего не мог дать я?» Крам предложил. «Отправить гонца вслед вашему брату? Или в зале достижений обменять ваши заслуги на небесный амулет духовного голоса?» Мгновение Лир думал. Затем покачал головой, роняя тяжелые фразы. «Нет, не стоит. Если Аймар считал, что я не вызову его на поединок, то он заблуждался. То, что мы пару раз вместе пили вино, не смягчит меня. Руку ему лекарь обратно не сумеет пришить. Будет год отращивать заново. Закончу делами клана и в следующем месяце сам отправлюсь в Ясень. Подготовь людей». Крам кивнул. «Слушаюсь, господин». Развернувшись, верный слуга вышел. Он не знал, что даже если бы его господин сорвался с места прямо сейчас, нагнал брата, вместе с ним прискакал бы в Ясень, то не сумел бы наказать Аймара. Ведь наказывать уже было некого. И даже выполнить второе желание заполучить в свой отряд Леграда у него не вышло бы. Хотя они, конечно, встретятся. Но случится это очень и очень нескоро. Один будет стоять на арене, истекая кровью, а другой взирать на битву с трибун. И над всем этим будет нависать синее небо. Конец шестой книги. Текст читал Олег Кейнс.